5-7 лет секса практически нет. Потребность в разделении эмоций и принятия, четвертая потребность. Подавление эмоций, критика, постоянный акцент на негативе. Да ладно, что ты там сделал? Тут ты не сделал, вот это ты сделал плохо. Мама, мама, я красиво нарисовал. Да, но морда у твоей лисы прямо как у бульдога. Потребность творчества и самопроявления. Это ограничение проявлений, критика, сравнивание с другими, отсутствие специального времени и места для проявления. И потребность связи с другими и системой. Это отсутствие совместных мероприятий в семье, отсутствие информации, чем занимается каждый в семье, и отсутствие совместного принятия решений. Все это приводит к нарушению потребностей. Соответственно, друзья, вам надо придумать прямые способы реализации потребностей в пище, в личном пространстве, в отдыхе, в сексе, в зачатии и рождении детей, в комфорте, в одежде, в безопасности, в заботе, в здоровье. Для второго уровня. Как вы получаете удовольствие, потребность в интимности, потребность в радости и смехе, потребность в тактильных прикосновениях, потребность в нежности, потребность в драйве, в новых ощущениях. Она есть. Ее надо как-то реализовать. Третий уровень. Каким образом реализуете потребность в статусе, в ощущении своей силы, во власти, в признании, в успешности? Я потом просто расскажу, как их реализую сам. Четвертый уровень. Потребность в разделенности чувств, в праве проявлять эмоции, в получении любви, в давании любви, в собственной хорошести. Пятый уровень. Потребность в самовыражении, в праве голоса, в признании талантов, в праве быть собой, в праве творить и потребность в честности. Шестой уровень. Потребность в сопричастности, в смысле, в миссии, в понятности, то, что тебя понимают. И седьмой уровень. В связи с Богом. Потребность в пище. Я знаю, что мне нужно. Я заказываю ту пищу, которую я хочу. Более того, я требую, чтобы... У меня есть домработник и домработница. Они покупают еду там, где она гарантирована высокого качества. Более того, если уж они работают, то я требую, чтобы они... Я им плачу деньги. Я требую, чтобы они делали готовку хорошо. Еда должна быть свежей, не из холодильника. Это мои требования. Я их считаю вполне разумными, и они выполняются. Потребность в личном пространстве. У меня есть свой кабинет. Соответственно, в него без стука не входит никто. Даже жена. Иногда входит кошка, но это и дорого обходится. Эмоционально. Потребность в отдыхе. Запланировано несколько поездок в год на отдых. Плюс ввожу себе привычку ложиться спать вовремя. Потребность в сексе. Есть жена. И чтобы секс был регулярным и не становился скучным, изучаю соответствующую литературу, практикую. Потребность в деторождении, слава богу, отсутствует. Потребность в одежде. Она у меня незначительная. Одежда должна быть удобная, она должна быть. Когда одежда заканчивается, еду покупать новую. Обычно мне хватает на две таких есть в год. Очень не люблю ходить по магазинам, выбирать одежду, но понимаю, что она нужна. Инвестирую в это время деньги. Потребность в комфорте. Тут все просто. Как только мне что-то некомфортно, я предпринимаю что-то, чтобы этот самый комфорт вернуть. В безопасности. Весь образ жизни. В здоровье. Есть трекер привычек. И по этому трекеру я несколько раз в день делаю разные упражнения. Плюс питание, плюс разная гомеопатия, плюс уровень воды, плюс. В общем, достаточно большое количество телодвижений на эту тему. Ложиться вовремя. Иногда получается. Плюс массаж, бассейн. Но обязательно высыпаться. Это к слову о здоровье. Потребность в заботе. Потребность в заботе мы реализуем с женой на пару. Для нее забота – это очень важный язык любви. Поэтому я с удовольствием позволяю ей, чтобы она обо мне заботилась. Соответственно, эпизодически вспоминаю о том, для меня это не язык любви, что жена любит заботу, и я делаю что-то, что ей приятно. Но это абсолютно сознательное действие. То есть оно не случайное. То есть не то, чтобы организм требовал, я его делаю. Нет, я об этом помню, я это внедряю. Одежда заканчивается. Нет, это не чистая одежда заканчивается, это одежда изнашивается. У нее есть определенный срок службы, после которого я ее носить не буду. То есть дырявую одежду я точно носить не буду, разлохмаченную точно носить не буду. там протерто. Зачем? Проще поехать купить новое. Я алкоголь вообще не употребляю, мне это не интересно. Позволить могу, но для меня это неинтересное состояние сознания. То есть я чувствую себя так, как от алкоголя, как человек, которому перекрыли кислород. Не для того занимаюсь расширением и улучшением сознания, чтобы гасить его алкоголем. Я счастливый человек. Потребности удовольствия. Удовольствия у меня достаточно. Самое большое удовольствие – это информация, плюс удовольствие телесное, плюс удовольствие двигаться, плюс вкусовое удовольствие, плюс, когда возникает возможность испытать что-то новое, я себе в этом потворствую. Поэтому не скажу, что это запредельное количество, но самое большое удовольствие – это состояние счастья, в котором пребываю достаточно большую часть суток. Ну, светлую. Достаточно большую часть светлой части суток. Счастливый человек всех бесит. Возможно. В интимности. У нас с супругой есть ритуал такой, чайку попить. При этом не важно, что мы там пьем. Можно просто воду. Но это значит, что минут 20 мы с ней общаемся только один на один и на те темы, которые близки нам обоим. Когда можно открыть душу навстречу другому. И опять же, у нас ритуалы коммуникационные, в которых отсутствует вообще, в принципе, какое-либо унижение партнера. Я могу не соглашаться, я могу считать что-то неправильным, но я буду говорить, да, я тебя понимаю, мне кажется, что это неправильный ход, я бы, наверное, сделал как-то иначе. И придумываю, может быть, как. Но это не значит, что я скажу, нет, ты будешь делать это по-другому и все. Отнюдь. В этом у нас полное уважение друг друга. Люблю ли я себя? Да что, я себя обожаю. Радость и смех. Смеха у нас достаточно. Как сказал массажист, придя, говорит, вы единственный из моих клиентов, который все время улыбается. Чему вы улыбаетесь? Это жизнь прекрасная. Зачем же ходить с хмурой рожей? Говорит, ну у меня, говорит, такое строение лица, что на лице ничего не написано. Говорю, у меня такое же. Но уж больно состояние хорошее, чтобы позволить себе не улыбаться. На каком языке я чувствую выраженную любовь? На всех. Дело в том, что человек воспринимает все языки любви. Единственное, что какие-то у него больше развиты, а какие-то травмированы. А я живу для себя. Жить для людей не имеет смысла. Люди это не оценят, такую жертву. А мне нравится, когда люди вокруг счастливы. Это такой хороший шкурный интерес. Мне тогда просто кайфово самому. Почему отсутствует потребность в детях? Ну, есть уже трое. Зачем больше? Три уровня чакры, Вячеслав, это не про этот. Наверное, уровень третьей чакры. Не в этом бинаре. Показали ваше лицо о технике МИ. Ну да, это было несколько лет назад, 4, то ли 5, и там прикушенная маска. А все слушайте, возобновится в феврале или в апреле. В феврале. В феврале. Вот. Можно ли стать счастливым? Можно. Кстати, достаточно просто. Я замутил, с моей точки зрения, прекрасный процесс. Называется он флешмоб. И люди, которые на него идут, становятся счастливыми уже примерно на третий-четвертый день. По крайней мере, они так говорят, это слышно в их голосах. Можете подключаться к этому процессу. Евгений, ну, служба поддержки, наверное, даст ссылочку. И, кстати говоря, если хотите серьезно поработать со своими потребностями, у нас 18-19 февраля будет семинар 2 дня. Он будет идти онлайн. Цена на него поставлена запредельно низкая. За 20 часов практики это стоит всего 4000 рублей сейчас. Через 2 часа цена повысится до 5. Поэтому делайте заказы. Да, платно. Но согласитесь, 20 часов работы и отдавать просто так, это обозначает сделать так, что вы не возьмете этот семинар. Вы подумайте, бесплатно 20 часов? Нафиг. Не пойду. Не смогу. Пробовал к вашему подключиться, меня включили в списке. Ждите, когда появятся свободные капитаны. Они появляются обычно в понедельник. А какую потребность надо реализовать мне, чтобы дети мои были успешными все? Да, все. Дети никогда не учатся потому, что вы им говорите. Они учатся потому, как вы действуете. На этом, на тренинге 18-19 февраля будем разбирать, как строятся игры и как эти игры внедрять в свою практику общения с родными, постепенно восстанавливая для вас и для них потребности. Татьяна, песня «Участвую в флешмобе». Проснулся с ощущением, что нахожусь в другой жизни. Ага. Ссылку на флешмоб. Евгений Анатольевич, скиньте ссылочку. Ну, скиньте ссылочку на ланд. А то я начну скидывать. Игры на метафорических картах. Потребность в деньгах, которых нет, перекрывает все. Это про что? Это про то, что вы пытаетесь реализовать свою жизнь через деньги. Да, деньги нужны, чтобы кушать. Деньги нужны, чтобы одеваться. Но если вы блокируете отсутствием денег и способность радоваться, и способность веселиться, и способность быть в интимных отношениях, и способность создавать себе уют из тех средств, которые у вас есть, то вы пытаетесь переложить на деньги ответственность за то, что они вам дать не могут. Но что делать, если у мужа нет потребностей в сексе, а у тебя есть? Открою вам страшную тайну. Потребности в сексе у мужа есть. У него нет потребности в сексе с вами. Потому что ваши отношения пришли в такую фазу, когда проще подрочить, чем потрахаться. Чем он, по всей видимости, занимается? Извините за грубость и прямоту. Если хотите, чтобы у вас был секс, тогда надо наладить отношения, восстановить любовь и прикладывать свои усилия к возбуждению вашего мужа. Тогда у вас все будет хорошо. Сексуальной близостью. Так, сейчас прямую ссылку на флешмоб сделаем. Секундочку. Вторая часть сегодня будет в 21:30. Евгений Анатольевич, возьмите вот эту вот ссылочку и ее дублируйте, пожалуйста, которую я разместил. Если прошла любовь, нужно ли разводиться, если прожили много лет? Вы знаете, на самом деле любовь реанимировать очень просто. Для этого надо убрать те наслоения обид, претензий, которые были созданы, и поменять стиль коммуникации. Если мы начинаем унижать друг друга каждой фразой, то такой стиль неизбежно ведет к ухудшению отношений. Когда мы начинаем поддерживать друг друга каждой фразой, тогда очень быстро обнаруживаем, что бывший, ну точнее как текущий муж, это лучший муж на свете. И любите вы его нежно, нежно, нежно. Надоело прикладывать силу, только я инициатор. Ну, значит, отношения уже хромают на обе ножки. Опять же, вы в отношениях даете, в сексе, вы даете или берете? Звучит так, как будто бы вы берете. И вы мужчина, а он женщина. Если у вас такой подход, то он ведет себя как женщина. Опять же, у кого какие потребности? Чтобы восстановить себя, надо сначала по этому списку, который я вам дал, прописать, каким образом вы готовы потребности реализовывать и начинать внедрять. Но неизбежно столкнетесь с тем, что ваш способ реализации потребностей идет вразрез с тем, что ожидает ваша семья. И тут надо начинать приходить к консенсусу. Консенсус – это состояние, когда обе стороны удовлетворены решением, которое было принято. Не компромисс, когда обе стороны считают, что их потеснили. И они из-за опасности большего конфликта вынуждены согласиться на вот это промежуточное безобразие. А именно состояние, когда обе стороны удовлетворены. Поэтому надо договариваться. А чтобы договариваться, надо слышать. А чтобы слышать, надо уметь слушать и говорить о том, что ты услышал, а не то, что хочешь донести. Для этого есть простые практики. Соответственно, в закрытой части я буду рассказывать, начну, наверное, с практик. С практик разговора. Какие-то из них вам известны, очевидны. Какие-то, может быть, и нет. Упал. Все пропало. Все пропало. Нет, не все пропало. Трансляция идет. Странно. Все идет. Перезагрузится, все идет. Вот. У нас не все тут из клуба. Если вы хотите пройти на практики, которые будут посвящены тому, как договариваться, как говорить, чтобы это создавало позитивные отношения со стороны партнеров. Дальше у нас будет реинтеграция. Реинтеграция – это духовная работа, которая будет направлена на проработку базовых затыков в праве реализации своих потребностей. Тех самых моментов, из-за которых вы считаете, что вы не имеете права на хорошую жизнь, что вы не имеете права требовать, что у вас нет права власти, права на удовольствие, точнее, наличествует запрет на удовольствие, права на свою территорию и так далее, и так далее, и так далее. Для этого вам необходимо, чтобы пойти на эту вторую часть и все это проработать сегодня, вам необходимо вступить в клуб. Запись будет тоже для клубян. Клуб стоит 990 рублей в месяц. Флешмоб – это, кстати говоря, тоже шикарная штука. Идет 40 дней. Уже на 3-4 день люди в состоянии счастья. К 5-й неделе они уже настолько в стабильном состоянии счастья, что из него даже не выходят. Каждый раз у нас созвоны с моими подопечными. Они на ура. Флешмоб только для членов клуба, для искателей. Соответственно, платите, вступаете в клуб, 990 рублей в месяц, участвуете в флешмобе. Больше никаких оплат там не требуется. Сейчас у нас будет перерыв. Продолжим в 21.30. Прямо с этой странички вас переадресует за пару минут до трансляции на другую страничку, на которой, собственно, и будет вещание. Другая страничка содержит тот же самый чат, поэтому чат останется. Вы не заметите, что чат поменяется. Поменяется картинка под видео, точнее, вокруг видео. И поменяется, соответственно, исчезнут кнопки участвовать в флешмобе, участвовать в клубе и участвовать в мероприятии 18-19 февраля. Кнопка нет, включу. Если заплатите, не сможете, да, деньги возвращаются, либо доплатите, и у вас будет запись. Флешмоб уже идет 5 недель, но подключаться можно в любой момент, и с понедельника вы начнете. Он идет волнами. В закрытой части будет практики коммуникации, которые создают любовь, даже между давно переставшими любить друг друга супругами, и проработка причин, которые заставляют вас отказываться от реализации ваших потребностей. Да не, во флешмобе оплата ноль. Вы платите только за членство в клубе. Для клубян он бесплатный. Подключиться к флешмобу можно в любой момент. И в марте, и в апреле, и в мае. Я, например, уже хочу пройти флешмоб второй раз. Очень классная штука. Флешмоб просто бесплатный. Он для членов клуба. 990 рублей – это членство в клубе, да. Никто не сообщил, что хотя бы в клубе. Вот сообщаем. Скоро сообщим для всех. Совсем для всех. Мы его обкатывали, отрабатывали технологически.